И вот от таких предков и появился Сергей Довлатов. А какие еще, спрашивается, предки должны быть у человека, который и сам быстро сделался легендарным? Довлатов строит свой героический миф не со дня своего рождения, а с гораздо более древних времен. Так должны работать люди, целенаправленно создающие свой образ. У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать. Можно сказать, путаем уже и сейчас. У деда Исаака было три сына. Младший Леопольд, юноша, уехал в Китай, оттуда в Бельгию. Старшие Михаил и Донат тянулись к искусству, покинули захолустье на Владивосток, обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом. Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду неравнодушны. Из этого повествования вывод такой. Зато Сергей вобрал и воплотил в себе мощь и красоту обоих этих дедов. Папа Сережи, Донат Мечик, был тоже человеком весьма примечательным. И хотя в семье давно уже не жил, тоже дал сыну правильную закваску. Биография его пунктиром обозначена в рассказе об отце из сборника «Наши». Но поскольку в нем, как и во всех произведениях Довлатова, достоверность отступает перед вымыслом, стоит обратиться к фактическим данным. Донат Исаакович Мечик, 26.1909, 22.10.1995 годов, родился в Владивостоке. Закончил Ленинградский театральный институт. По окончании был принят в созданный Вивьеном театр актерского мастерства. В 30-е годы занимался театральной режиссурой, ставил спектакли в филиале молодого театра Радлова, в театре транспорта был художественным руководителем Республиканского драматического театра Мордовской АССР и Ленинградского районного драматического театра. Начиная с 1928 года, совместно с Вивьеном осуществлял постановку спектаклей в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. В период эвакуации заведовал в Новосибирске литературной частью Пушкинского театра. После войны занимался эстрадной режиссурой, работал режиссером концертного бюро Ленинградской филармонии, киностудии «Ленфильм», писал произведения для эстрады, руководил производственно-творческой комиссией в профкоме драматургов. В Ленинграде вышла его книга «Искусство актера на эстраде», 1972 год, и ряд статей, посвященных театру и эстраде. С 1967 по 1980 год руководил эстрадным отделением музыкального училища при Ленинградской консерватории, где преподавал актерское мастерство. В 1980 году Донат Мечик эмигрировал в Соединенные Штаты, где вышли его книги «Выбитые из колеи» 1984 год, «Закулисные курьезы» 1986 год и «Театральные записки» 1989 год. Его воспоминания печатались в русскоязычной эмигрантской прессе, сборник «Русика 81», журналы «Стрелец» и «Литературный курьер», газеты «Новый американец», «Новое русское слово», «Панорама», «Мир» и других, а также во многих российских газетах и журналах. Уже зная весьма эксцентричного молодого писателя Довлатова, я с интересом разглядывал его отца. От кого происходят такие занятные личности, как Сережа? Нужно сказать, что Донат Мечик был в те годы гораздо более авторитетен в городе, чем его непутевый, еще никак не определившийся сын. С интересом проникая на всяческие театральные просмотры и модные вернисажи, культурная жизнь города тогда била ключом, я то и дело видел Доната Мечика. Он всегда что-то уверенно излагал в центре самой авторитетной компании, встряхивая жесткими седыми прядями на прямой пробор, и все, кивая, с ним соглашались. Безусловный, безупречный авторитет. При этом просачивались сведения, распространяемые, я думаю, и насмешливым сыном, что Донат Исаакович всего лишь преподает эстрадное мастерство в каком-то училище и к высокому искусству причисляет себя несколько самонадеянно. Неважно. Главное, кем ощущает себя человек, а не кем он является по служебному расписанию. И он ставил себя весьма высоко. И все этому порядку подчинялись или делали вид. Помню встречу с ним лицом к лицу на углу улицы Рубинштейна и тогда Пролетарского, ныне Графского переулка. Шел ли он по улице Рубинштейна, возвращаясь после задушевной беседы с сыном? Не уверен. Но было очень похоже. Он шел невысокий, поджарый, вызывающий роскошным желтым пальто с острыми лацканами. Таких польт в России не продавали. И с двух сторон шли две статные красавицы, каждая, по меньшей мере, на голову выше его, с почтением ему внимающие, видимо, ученицы. Лицо его слегка рябоватое, с глубокими складками по краям рта, с расчесанными на прямой пробор седыми прядями, было значительным и скорбным. Взгляд его небольших глаз был весьма надменный, значительный и слегка утомленный. Многие, даже незнакомые люди, на него засматривались. С таким достоинством он нес себя. Сын его, гигант и красавец, внешне вовсе был не похож на него, но что-то очень важное, помимо литературных способностей, он от него получил. Как говорят старые умные евреи, в жизни важнее всего выходка, умение войти так, чтобы все взгляды повернулись к тебе.